что мы будем делать? А ты не можешь сегодня вечерком в районе 9 подъехать ко мне? Мне бы хотелось объяснить это всем сразу. Конечно, мы с Шон сегодня все равно собирались в кино, так что я и сам скажу, когда встретимся. Слушай, Лабер, это же просто фантастика. Большое тебе спасибо за то, что не забыл про меня. Это будет первый раз, когда мне доведется играть профессионально. Может, для начала это и не лучший вариант, поскольку мы еще и сами точно не знаем, что делаем. Но, думаю, в любом случае будет интересно. Послушай, давай потом поговорим. А то мне еще нужно позвонить Уайту и рассказать ему о Хилстоне. Уэбер, я только вот еще хочу тебе сказать. По словам Хилстона, то, что ты для него сделал, было первым и последним хорошим событием в его жизни. Он знал, что он не великий актер, но то был единственным, кто хоть раз дал ему возможность, пусть немного, но гордиться собой. Я думаю, ему приходилось хуже, чем всем нам. Я имею в виду его жизнь. Но знаешь, все мы, вся труппа в большом долгу перед тобой за то, что ты для нас сделал. Просто мы никогда тебе этого не говорим. И сейчас я говорю это не потому, что ты сделал мне столь роскошное предложение. Мы очень благодарны тебе. Ты самыми разными способами спасал нам жизни. Пусть даже у нас, возможно, не так уж много от них осталось. Потом я позвонил Уайту и рассказал ему о Хьюстоне Таффе. Мы немного поговорили и сошлись на другой кандидатуре. Может, от того, что он находился в сходной с Хьюстоном ситуации, а может, просто будучи человеком более спокойным, чем я, Уайт, кажется, был не слишком расстроен печальными новостями. Он умер, надеясь на что-то, счастливчик. У него была главная роль в спектакле. И ему ее дал ты, Уэбер. Ты дал ему его последнее будущее. На встречу с Каллен я пришел раньше времени и стоял у входа в бар, наслаждаясь приятно остужающим лицо нью-йоркским холодком. Я смотрел в другую сторону, когда почувствовал, что кто-то сзади хлопает меня по плечу, и услышал: «Отличная куртка! Где достал?» Это оказалось Каллен. Точно в такой же куртке. Я подарил ее ей в качестве сюрприза в начале наших отношений, как спонтанный подарок, призванный возвестить: «Я от тебя без ума». На ней куртка смотрелась гораздо лучше, чем на мне. «Слушай, Лобер, я целый день просидела дома с Мэй. Мы не против, если мы просто прогуляемся к реке и немного подышим свежим воздухом. А потом можно вернуться и выпить рома или чего-нибудь еще». Мы дошли до тянущегося вдоль Гудзона парка и пошли дальше, потому что было холодно. И ветер пронизывал до костей. Каллен любит поговорить и часто перебивает, не задумываясь. Иногда это просто приводит в отчаяние, поэтому на сей раз я попросил ее сначала выслушать меня до конца, а уж только потом задавать вопросы или отпускать замечания. История обещала быть долгой, к тому же ее и без того было трудно рассказывать. Все это немного напоминает рондуа Каллен. Она взяла меня под руку и притянула к себе. «Прежде чем начнешь, поцелуй меня как следует». Свободной рукой она обхватила меня за шею.